Ложись, наш волчонок, в кроватку скорей, и песню послушай про добрых друзей. Однажды волчонок лёг, глазки закрыл, и к звёздочке синей на небо уплыл. Волчонок, уй, звезда ту-ру-ру, всю ночь смотрели вдвоём на луну. Волчонок, уй, звезда ту-ру-ру, вдвоём уплыли в ночную страну. Ночная страна из волшебных планет.